Дерри. Первая интерлюдия. Сколь многим человеческим глазам удавалось взглянуть на тайное строение их тел за все прошедшие годы. Книги крови. Клайв Баркер. Приведенный ниже отрывок и последующие интерлюдии взяты из «Дерри. Неофициальная история города» и написаны Майклом Хенлоном. Это собрание заметок и фрагментов рукописи, они читаются как дневниковые записи, найдены в сейфе публичной библиотеки Дерри. Вышеуказанное название написано на обложке папки, где эти материалы хранились до появления в книге, которая сейчас перед вами. Автор, однако, в тексте несколько раз называет свой труд «Дерри. Взгляд через потайную дверь ада». Нетрудно предположить, что мысль о публикации не единожды приходила в голову мистера Хенлона. 2 января 1985 года. Может ли весь город быть населен призраками? Населен, как будто бы населены ими некоторые дома. Не просто один единственный дом во всем городе. Не просто угол одной единственной улицы. Не просто единственная баскетбольная площадка в единственном крошечном парке с кольцом без сетки, которое в лучах заката кажется страшным и кровавым орудием пыток. Не просто одно конкретное место. Но все. Целый город. Может такое быть? Послушайте. Haunted. Часто посещаемый привидениями или призраками. Фанк и Уэгнолс. Нью-Йоркское издательство основано в 1876 году. Специализируется на словарях, справочниках, энциклопедиях. Хаунтинг. Постоянно приходящий в голову, никак не забывающийся. Опять Фанк и Уэгнолс. To haunt. Часто появляться или возвращаться, особенно в виде призрака. А теперь послушайте. Место, часто посещаемое. Курорт, кабинет, клуб. Курсив, конечно, мой. И еще одно значение. Тоже, как и предыдущее, определяет haunt как существительное. И это значение действительно меня пугает. Кормовая площадка для животных. Место кормления животных. Животных, которые избили Адриана Меллона, а потом сбросили с моста. Животного, которое ждало под мостом. Кормовая площадка для животных. Место кормления. Что кормится в Дерри? Что кормится с Дерри? А знаете, что интересно? Я представить себе не мог, что человек может стать таким пугливым, каким стал я после этой истории с Адрианом Меллоном, и продолжать жить, и более того, работать. Такое ощущение, будто я из реальности переместился в какую-то историю, и все знают, что нечего так бояться до самого финала этой истории, когда скрывающийся во тьме наконец-то выйдет из леса, чтобы покормиться. Естественно, тобой. Тобой. Но если это история, то не классический рассказ ужасов из литературного наследия Лавкрафта, Брэдбери или По. Видите ли, я знаю, не все, но многое. Я ведь начал бояться не в тот сентябрьский день прошлого года, когда раскрыл Дерри Ньюс, прочитал расшифровку показаний этого Ануина на предварительном слушании и понял, что клоун, который убил Джорджа Денбро, мог вновь вернуться. Фактически страх возник где-то году в 80-м. Думаю, именно тогда какая-то часть меня, ранее спавшая, проснулась, зная, что может вновь прийти время «оно». Какая часть? Наверное, сторожевая. А может, я услышал голос черепахи? Да, скорее так оно и было. Я знаю, этому Билл Денбро поверил бы. Я откапывал новости о давних ужасах в старых книгах, читал о давних злодеяниях в старых периодических изданиях. И всегда, в глубине души, день ото дня все громче, я слышал, как в морской ракушке, Звук нарастающей, собирающейся воедино силы. До моих ноздрей словно долетал резкий запах озона грядущих молний. Я начал готовить эти заметки для книги, пусть и в уверенности, что до последней точки мне не дожить. Но при этом моя жизнь продолжалась. На одном уровне сознания я имел дело с самыми абсурдными, самыми невероятными ужасами. На другом жил повседневными заботами библиотекаря маленького города. Я расставляю по полкам книги, заполняю библиотечные карточки новых читателей, выключаю аппараты для чтения микрофильмов, которые иногда оставляют включенными безответственные посетители. Шучу с Кэрол Дэннер насчет того, как мне хочется с ней переспать. Она шутит со мной насчет того, как ей хочется оказаться в моей постели. И мы оба знаем, что она действительно шутит. А я нет. Точно так же, как мы знаем, что она не задержится надолго в таком маленьком местечке, как Дерри, а я не уеду отсюда до самой смерти, заклеивая порванные страницы «Бизнес Уик», присутствуя на ежемесячных собраниях по ознакомлению читателей с новыми поступлениями, где я всегда сижу с трубкой в одной руке и пачкой номеров библиотечного журнала в другой, и просыпаясь глубокой ночью, с кулаками, прижатыми ко рту, чтобы сдержать крик. Готические условности — вранье. Мои волосы не поседели. Я не хожу во сне. Я не начал произносить загадочные фразы и не ношу спиритическую планшетку в кармане моего пиджака спортивного покроя. Думаю, я стал смеяться чуть больше. Есть такое. И, наверное, иногда смех мой звучит пронзительно и чудно, потому что, случается, люди недоуменно смотрят на меня, когда я смеюсь. Часть меня, та, что Билл назвал бы голосом черепахи, говорит, что я должен позвонить им всем сегодня вечером. Но уверен ли я абсолютно, даже теперь? Могу ли я быть абсолютно уверенным? Нет. Разумеется, нет. Но видит Бог, случившееся с Адрианом Меллоном очень уж схоже с тем, что случилось с Джорджем, братом Заики Билла, осенью 57-го года. Если все началось снова, я им позвоню. Я должен позвонить. Но не сейчас. Еще слишком рано. В прошлый раз все начиналось медленно и достигло пика лишь летом 58-го года. Поэтому я жду. И заполняю ожидания словами в этих заметках и долгим стоянием у зеркала. Я вижу в нем незнакомца, которым стал тот парнишка. Застенчивое лицо мальчика-книгачея сменилось лицом мужчины. И лицо это — банковского кассира из вестерна, человека, который никогда ничего не говорит, лишь поднимает руки и выглядит испуганным, когда в банк входят грабители. И если сценарий требует, чтобы они кого-то убили, то под пули попадает именно он. Все тот же старина Майк. Чуть застывший взгляд. Это, наверное, есть. Легкая потеря ориентации от недостатка сна. Но этого не заметить, не приблизившись вплотную. На расстоянии поцелуя. А я уже давно так ни с кем не сближался. Если не присматриваться ко мне, можно подумать, что я читаю слишком много книг. Ничего больше. Едва ли кто-нибудь может догадаться, я во всяком случае в этом сомневаюсь, что человек с кротким лицом кассира изо всех сил старается держаться, держаться за собственный разум. Если мне придется позвонить, мои звонки могут убить кого-то из них. И это лишь одна из проблем, которые возникают передо мной долгими ночами, когда сон не идет, когда я в старомодной синей пижаме лежу в кровати, а на ночном столике соседствуют аккуратно сложенные очки и стакан с водой. Я всегда ставлю его туда, на случай, если ночью проснусь от жажды. Я лежу в темноте, маленькими глотками пью воду и гадаю, как много или сколь мало они помнят. Иногда я полностью убежден в том, что они ничего не помнят, потому что помнить им нет нужды. Я единственный, кто слышит голос черепахи. Единственный, кто помнит, потому что только я остался в Дерри. А поскольку их разнесло по всей стране, им невдомёк, как одинаково сложились судьбы каждого из них. Созвать их сюда, показать им эту одинаковость. Да, кого-то это может убить. Может убить даже всех. Вот я думаю и думаю об этом, думаю о них, пытаясь увидеть, какими они были и какими могли стать теперь, пытаясь решить, кто из них наиболее уязвим. Иногда мне представляется, что это Ричи Тозиер по прозвищу Балабол. Именно его Крис, Хаггинс и Бауэр словили чаще всего, несмотря на то, что Бен был таким толстым. Ричи больше всего боялся Бауэрса, мы все боялись его больше всего, но и другие нагоняли на него страха. Если я позвоню ему в Калифорнию, воспримет ли он мой звонок как возвращение больших доставал, двоих из могилы, а третьего из дурдома в Джунипер-Хилл, где он буйствует по сей день? Порой я прихожу к выводу, что самым слабым звеном был Эдди. Эдди с его властной мамашей Танком и ужасными приступами астмы. Беверли? Она всегда пыталась разговаривать как крутая, но боялась не меньше нашего. Заика Билл, который не может отделаться от стоящего перед его глазами ужаса, даже когда накрывает чехлом свою пишущую машинку. Стэн Урис? Нож гильотины висит над их жизнями, острый как бритва. Но чем больше я об этом думаю, тем сильнее моя убежденность в том, что они не знают о существовании этого ножа. Именно моя рука лежит на рычаге, и я могу дернуть за него, открыв телефонную книжку и позвонив им, одному за другим. Может, мне не придется этого делать. Я не оставляю тающую надежду, что принял трусливое попискивание моего пугливого разума за идущий с глубины истинный голос черепахи. В конце концов, на чем я основываюсь? Смерть Мелана в июле. Ребенок, найденный мертвым на Нейблд-стрит в прошлом октябре. Еще один, тело которого обнаружили в мемориальном парке в начале декабря перед первым снегопадом. Может, к этому приложил руку какой-то бродяга, как и писали в газетах. Или псих, который с тех пор ушел из Дерри или покончил с собой от угрызений совести и отвращения к самому себе. Именно так, по утверждению некоторых исследователей, поступил настоящий Джек-потрошитель. Все может быть. Но дочь Альбрехтов нашли напротив того чертова старого дома на Нейблд-стрит и убили ее в тот же самый день, что и Джорджа Денбро, только 27 лет спустя. А сына Джонсонов обнаружили в мемориальном парке с оторванной ниже колена ногой. Да, в мемориальном парке высится водонапорная башня, и мальчика нашли почти у ее подножия. А от водонапорной башни один шаг до пустоши, и водонапорная башня — то самое место, где Стэн Урис видел тех мальчиков. Тех мертвых мальчиков. И однако, возможно, все это чушь и фантазии. Возможно. Или совпадение. А может, нечто среднее, некое гибельное эхо прошлого. Может такое быть? Я чувствую, что да. Здесь, в Дерри, возможно все. Я думаю, нечто, побывавшее в городе прежде, и сейчас в Дерри. Нечто, находившееся здесь в 57-м и 58-м. Нечто, находившееся здесь в 29-м и 30-м, когда легион белой благопристойности штата Мэн сжег черное пятно. Нечто, находящееся здесь в 904-м, 905-м и в начале 906-го года, по крайней мере до того дня, когда взорвался металлургический завод Китчнера. Нечто, находившееся здесь в 1876 и 1877 годах, нечто, которое появляется каждые 27 лет. Иногда чуть раньше, иногда чуть позже, но появляется обязательно. Чем дальше уходишь в прошлое в поисках свидетельств его появления, тем труднее их отыскать, потому что документов все меньше, и незалатанные дыры в истории города только растут. Но зная, где искать и куда смотреть, можно продвинуться достаточно далеко к решению поставленной задачи. Видите ли, оно всегда возвращается. оно. Короче, да, думаю, я должен позвонить. Думаю, таково наше предназначение. По какой-то причине именно мы избраны для того, чтобы навсегда остановить оно. Слепая судьба? Слепой случай? Или опять все тот же чертов черепаха? Он не только говорит, но и командует нами. Не знаю. И сомневаюсь, имеет ли это хоть какое-то значение. Давным-давно Билл сказал, что черепаха не мог нам помочь, и если тогда не грешил против истины, то и теперь это правда. Я думаю о нас, стоящих в воде, сцепивших руки, обещающих вернуться, если все начнется снова, образовавших круг, как друиды, и наши руки кровью дают свое обещание, ладонь к ладони. Ритуал, возможно, такой же древний, как и само человечество. Надрез невежества на древе познания. Того самого, что растет на границе нашего мира, который мы все знаем, и другого, о существовании которого только подозреваем. Потому что сходные моменты... Но я уподобляюсь Биллу Денбро, вновь и вновь кружу на одном месте, повторяю несколько фактов и множество неприятных, зачастую довольно-таки туманных предположений. С каждым абзацем становлюсь все более одержимым. Нехорошо. Бесполезно. Даже опасно. Но ведь так трудно дожидаться, пока грянет гром. Эти записи — попытка подняться над одержимостью, взглянуть на случившееся шире. В конце концов, эта история не только про нас, шестерых мальчиков и одну девочку, каждым по-своему несчастным, каждым отвергнутым сверстниками, которые случайно наткнулись на весь этот ужас одним жарким летом, когда страной еще правил Эйзенхауэр. Это попытка чуть отвести камеру назад, если хотите. Захватить в объектив весь город, место, где почти 35 тысяч человек работают, едят, спят, совокупляются, делают покупки, ездят на автомобилях, ходят в школу, попадают в тюрьму и иногда исчезают в темноте. И чтобы знать, что это за место сейчас, необходимо, я в этом абсолютно уверен, знать, каким оно было прежде. И если бы мне пришлось определять точку отсчета, с которой все это вновь началось для меня, я назову день ранней весной 1980 года, когда заглянул к Альберту Карсону, умершему прошлым летом в возрасте 91 года. Убеленному сединами старику, прожившему достойную жизнь. Он проработал старшим библиотекарем с 1914 по 1960 год. На удивление долгий срок. Да и сам он был удивительным человеком. Я чувствовал, если хочешь знать историю города, лучше всего начать с Альберта Карсона. Я задал ему мой вопрос, когда мы сидели на веранде, и он дал мне ответ, хрипло прокаркал, потому что уже сражался с раком горла, который со временем и свел его в могилу. «Да ни один из них ни хрена не стоит, как ты чертовски хорошо знаешь». «Так с чего мне начать?» «Начать что, скажи на милость?» «Изучение истории этих мест». Дерри со всеми входящими в него территориями. «Ах, ну ладно. Начни с Фрика и Мишо. Они вроде бы лучшие». «После того, как я прочитаю эти...» «Прочитаешь? Господи, нет! Выброси их в мусорное ведро. Это твой первый шаг. Потом прочитай Бадингера». Брэнсон Бадингер был чертовски небрежным исследователем, да и тем еще бабником, если хотя бы половина из того, что я слышал в детстве, правда. Но когда дело касалось Дерри, он, безусловно, старался. Переврал большинство фактов, но переврал с душой, Хэнлон. Я рассмеялся, а Карсон улыбнулся сморщенными губами. Выражение добродушия на его лице, если на то пошло, пугало. Выглядел он как стервятник, радостно охраняющий только что убитую зверушку в ожидании, когда тушка дойдет до нужной степени разложения, чтобы обед получился наиболее вкусным. «Закончив Бадингера, прочитай Айвза. Составь список всех, с кем он говорил. Сэнди Айвз до сих пор в университете Мэна. Фольклорист. После того, как прочитаешь его книги, съезди к нему. Угости обедом. Я бы пригласил его в Ориноку, потому что в Ориноке обед, похоже, никогда не заканчивается. Выкачи из него все, что только можно. Заполни блокнот именами и адресами. Поговори со старожилами, с которыми говорил он, теми, что остались. Мы еще не все вымерли. Заполучи у них другие имена. И в итоге, если ты, как я и думаю, парень толковый, у тебя будет вся необходимая исходная информация. Если поговоришь со многими, то узнаешь пару историй, которых не найти ни в каких книгах. И, возможно, эти истории не дадут тебе спокойно спать». «Дерри». «Что, Дерри?» «С Дерри не все хорошо, так?» «Не все хорошо!» — хрипло каркнул старик. «А что такое хорошо? Что означает это слово? Красивые фотографии реки Кендаскик на закате, сделанные на пленке Kodak Chrome таким-то, с такой-то диафрагмой. Это хорошо. Если так, то с Дерри все хорошо. Потому что по всем параметрам это красивые фотографии. Чертов комитет высохших старых дев, который спасает особняк губернатора или устанавливает памятную табличку перед водонапорной башней. Это хорошо? Если да, то тогда и с Дерри все в шоколаде, потому что у нас перебор этих старух, лезущих в чужие дела. Это хорошо, когда перед зданием городского центра ставят уродливую пластиковую статую Пола Баньяна. Мифологический лесоруб, герой американского фольклора, легенда Севера от штата Мэн до Великих Озер. Славился фантастической силой, аппетитом, изобретательностью и неунывающим характером. «Ах, будь у меня цистерна напалма и старая зажигалка Зиппо, я бы разобрался с этой грёбаной хреновиной, уверяю тебя. Но если эстетические пристрастия достаточно широки, чтобы включать в себя пластиковые статуи, тогда с Дерри всё хорошо. Вопрос в том, что означает для тебя «хорошо», Хенлон? Или ближе к делу то, что «хорошо» не означает?» Я мог только покачать головой. Он или знал, или нет. Или сказал бы, или нет. «Ты про неприятные истории, которые, возможно, услышишь или уже знаешь. Они есть всегда. История города — это разваливающийся старый особняк, в котором полным-полно комнат, чуланов, спускных желобов для грязного белья, чердачных помещений и всяких других укромных местечек, не говоря уже об одном, а то и двух потайных ходах. Если ты займешься исследованием особняка Дерри, то все это найдешь. Да, потом ты, возможно, пожалеешь, но ты их найдешь, а найденное заново уже не спрячешь, так? Некоторые комнаты заперты, но ключи есть. Ключи есть всегда». Его глаза блеснули стариковской проницательностью. «Какой-то момент ты, возможно, подумаешь, что набрел на самый ужасный из секретов Дерри. Но всегда будет еще один. И еще, и еще. Вы... Пожалуй, я должен попросить прощения. Горло сегодня что-то очень уж болит. Мне пора принять лекарство и прилечь». Иными словами, держи нож и вилку, друг мой. Давай поглядим, что ты сможешь ими нарезать. Я начал с хроник Фрика и хроник Мишо. Последовал совету Карсона и выбросил их в мусорное ведро, но сначала прочитал. Книги оказались никудышными, как он и говорил. Я прочитал опус Бадингера, переписал все ссылки, а потом поработал с каждой. Определенную пользу это принесло, но у ссылок, знаете ли, есть одна особенность. Они, что тропинки, проложенные в дикой стране, где живут как кому хочется. Они разветвляются, потом снова разветвляются. Если в какой-то момент свернешь не на ту, уткнешься в непролазные заросли или в непроходимое болото. Если вы находите ссылку, как ты сказал нам профессор библиотековедения, у которого я учился, наступите ей на голову и убейте, прежде чем она начнет размножаться. Они размножались, и иногда я от этого только выигрывал, но чаще всего нет. Ссылки эти в сухо написанной книге Бадингера «История старого Дерри» Орона, издательство университета штата Мэн, 1950-й. Охватывали сотню лет забытых книг и покрытых пылью диссертаций по истории и фольклору, статьи из давно прекративших свое существование журналов и иссушающих мозг городских отчетов и книг регистрации различных актов. Мои беседы с Энди Айвзом оказались интереснее. Его источники время от времени пересекались с источниками Бадингера, но пересечением все и ограничивалось. Айвз большую часть жизни провел, собирая устные истории, другими словами, байки. Записывал все дословно, к чему Брэнсон Бадингер без сомнения отнесся бы весьма пренебрежительно. Айвз в 1963-66 годах написал цикл статей о Дерри. Большинство старожилов, с которыми он тогда говорил, умерли к тому времени, когда я начал свои исследования. Но у них остались сыновья, дочери, племянники и племянницы, кузины и кузены. И, разумеется, один из законов этого мира состоит в следующем. Место каждого умершего старожила тут же занимает новый. Так что хорошая история не умирает, всегда передается из уст в уста. Во многих домах я сиживал или на веранде, или на заднем крыльце, выпил галлоны чая, пиво Black Label, домашнего пива, домашнего рутбира, воды из-под крана, воды из родника. Я слушал и слушал, а бобины моего диктофона вращались и вращались. И Бадингер, и Айвз целиком и полностью соглашались в одном. Первая группа белых поселенцев состояла примерно из 300 человек, все англичане. У них был земельный патент, и официально они назывались Derry Company. Отведенная им территория включала нынешний Дерри, большую часть Ньюпорта и небольшие кусочки близлежащих городов. Но в 1741 году все жители Дерри просто исчезли. Они жили на дарованной им территории в июне вышеуказанного года, числом примерно 340 душ, но к октябрю как сквозь землю провалились. Маленькая деревушка из деревянных домов полностью обезлюдила. Один из этих домов, который стоял на том самом месте, где нынче пересекались Уитчем и Джонсон-стрит, сгорел дотла. Мишо в своей книге однозначно указывал, что жители деревни перебили индейцы. Но эта версия не подтверждалась ничем, за исключением сгоревшего дома. Скорее всего, хозяева слишком уж растопили печку, и от нее занялся весь дом. Учиненная индейцами резня? Сомнительно. Ни костей, ни тел. Наводнение? В тот год наводнения не было. Эпидемия? Ни слова об этом в архивах близлежащих городов. Люди просто исчезли. Все до единого. Все 340. Бесследно. Насколько мне известно, в истории Америки есть только один схожий случай. Исчезновение колонистов с острова Роанок в Виргинии. Описанный случай относится к концу XVI века. Исчезновение английских колонистов неразгаданное и по сей день. Каждый школьник в Соединенных Штатах знает эту историю. Но кому известно об исчезновении в Дерри? Похоже, никому, даже нынешним жителям города. Я задал соответствующий вопрос студентам разных курсов, в программу обучения которых входила такая дисциплина, как история штата Мэн, и никто из них не имел об этом ни малейшего понятия. Тогда я прочитал учебник «Штатмен тогда и теперь». Согласно индексу, город Дерри упоминался 40 раз, но описывались главным образом годы бума лесной промышленности. Об исчезновении колонистов, основавших Дерри, ничего не говорилось. И однако это, как же мне его назвать, умалчивание укладывалось в общую картину. Как будто некая завеса тайны окутывала происходившие здесь события. И все-таки люди говорят. Я думаю, ничто не может помешать людям говорить. Но слушать нужно внимательно, и это способность из редких. Я льщу себя, полагая, что за 4 последних года мне удалось ее развить. Если бы не удалось, тогда следовало бы поставить под сомнение мою профессиональную пригодность, поскольку практики мне хватало. Один старик рассказал мне о том, что его жена слышала голоса, обращавшиеся к ней из сливного отверстия в кухонной раковине за 3 недели до смерти их дочери. Случилось это в начале зимы 57-58 годов. Девочка, о которой он говорил, стала одной из первых жертв в череде убийств, начавшихся с Джорджа Денбро и закончившихся лишь следующим летом. «Цельная уйма голосов. Все они бормотали вместе», — сообщил мне старик. Ему принадлежала заправочная станция «Галф» на Канзас-стрит, и разговаривали мы в промежутках между его медленными, прихрамывающими походами к бензоколонкам, где он заправлял баки, проверял уровень масла и вытирал ветровые стекла. Она им ответила, пусть и испугалась. Наклонилась над раковиной, низко, и прокричал в сливное отверстие. «Вы, черт возьми, кто?» И голоса принялись отвечать, говорила она. До ее ушей донеслись бормотания, хрипы, вопли, визг, смех. И она сказала, что все они произносили ту самую фразу, которую сказал Иисусу бесноватый. «Легион имя мне». Так они ей говорили. Она 2 года не подходила к этой раковине. 2 года я горбатился здесь по 12 часов, потом шел домой и мыл эту чертову посуду. Он пил пепси из банки, которую взял в торговом автомате, что стоял у двери в его конторку. Старик, 72 или 73 лет, в застиранном сером комбинезоне, с множеством морщинок, разбегавшихся из уголков его глаз. «Теперь вы, наверное, думаете, что я совсем рехнулся. Но я скажу вам еще кое-что, если вы остановите эти вращающиеся штучки. Ага». Я выключил диктофон и улыбнулся ему. «С учетом того, что я услышал за последние 2 лет, вам надо еще очень сильно потрудиться, чтобы я решил, что вы псих». Он улыбнулся в ответ, но как-то невесело. «Однажды вечером я мыл посуду, как и всегда, осенью 58-го, когда все снова успокоилось. Моя жена была наверху, спала. Бог подарил нам только одного ребенка, Бетти, и после ее гибели моя жена много спала. Короче, я вытащил затычку, и вода потекла в сливное отверстие. Вы знаете, какой звук издает мыльная вода, когда сбегает в трубу? Словно ее туда засасывают, вот какой. Этот звук я и слышал, о нем, конечно, не думал. Собрался уже пойти в сарай, чтобы наколоть дров. Но когда звук этот начал затихать, я услышал свою дочь. Услышал Бетти из этих долбанных труб и ее смех. Она была где-то внизу, в темноте, и смеялась. Только если прислушаться, выходило, что она кричала. А может, и то, и другое. Смеялась и кричала где-то внизу, в этих трубах. Единственный раз, когда я слышал что-то такое. Может, мне это просто прислышалось, но я так не думаю». Он посмотрел на меня, я на него. Свет, который падал на его лицо через грязные стекла, добавлял ему лет. Он выглядел древним, как Мафусаил. Я помню, как мне вдруг стало холодно. Так холодно. «Вы думаете, я вешаю вам лапшу на уши?» — спросил старик, которому в 57-м году было порядка 45 лет. Старик, которому Бог даровал только одну дочь — Бетти Рипсом. Бетти нашли на внешней Джексон-стрит в том же году, вскоре после Рождества, замерзшую, со вспоротым животом. «Нет», — я покачал головой. «Я не думаю, что вы вешаете мне лапшу на уши, мистер Рипсон». «И вы тоже говорите правду». В его голосе слышалось безмерное удивление. «Я это вижу по вашему лицу». Думаю, он собирался сказать мне что-то еще. Но позади нас резко звякнул колокольчик. Автомобиль переехал через лежащий на асфальте шланг и подкатил к колонкам. Когда колокольчик звякнул, мы оба подпрыгнули, а я даже вскрикнул. Рипсон поднялся и захромал к автомобилю, вытирая руки тряпкой. А когда вернулся, посмотрел на меня, как на невызывающего доверия незнакомца, который вдруг забрел с улицы. Я быстренько попрощался и ушел. Бадингер и Айвс соглашались еще в одном. На самом-то деле в Дерри далеко не все хорошо, и никогда не было хорошо. В последний раз я повидался с Альбертом Карсоном примерно за месяц до его смерти. С горлом у него стало совсем плохо. Говорить он мог едва слышным свистящим шепотом. «Все еще думаешь написать историю Дерри, Хенлон?» «Не оставляю надежды», — ответил я. «Но, разумеется, историю города писать не собирался, и, полагаю, он это знал». «На это у тебя уйдет 20 лет», — прошептал он. «И читать ее не будет никто. Никто не захочет. Откажись от этого, Хенлон». Он помолчал, потом добавил. «Бадингер покончил с собой, знаешь ли». Разумеется, я знал, но только потому, что люди говорили, а я научился слушать. В заметке «Ньюс» речь шла о несчастном случае, неудачном падении. И действительно, Бадингер упал. Правда, в «Ньюс» забыли упомянуть, что упал он с табуретки в чулане, предварительно затянув петлю на шее. «Ты знаешь о цикле?» Я в изумлении вытаращился на него. «Да», — прошептал Карсон. «Я знаю. Каждые 26 или 27 лет. Бадингер тоже знал. Большинство старожилов знают, хотя об этом они говорить не будут, даже если их сильно напоить. Откажись от этого, Хенлон». Он потянулся ко мне птичьей лапой, в которую ссохлась его рука. Сжал мое запястье, и я почувствовал жар, пирующий в нем раковой опухоли, которая сжирала все, что еще могла съесть. Впрочем, оставалось не так уж и много. Закрома Альберта Карсона практически опустели. «Майкл, не надо в это влезать. В Дерри есть твари, которые кусаются. Откажись от этого. Откажись!» «Не могу». «Тогда берегись!» Внезапно с лица умирающего старика на меня глянули огромные и испуганные глаза ребенка. «Берегись!» Дерри. Мой родной город. Названный в честь графства в Ирландии. Я здесь родился, в городской больнице Дерри. Учился в начальной школе Дерри, перешел в младшую среднюю школу на 9-й улице, потом в среднюю школу Дерри. Учился в университете штата Мэн, не в самом Дерри, но буквально через дорогу, как сказали бы старожилы, а потом снова вернулся сюда, в публичную библиотеку Дерри. Я житель провинциального городка, жизнь моя скромна и неприметна. Таких, как я, миллионы. Но в 1851 году бригада лесорубов нашла останки другой бригады, которая проводила зиму в лагере, разбитом в верховьях Киндускига, территории, оконечность которой дети продолжают называть пустошью. Лесорубов было 9, и всех 9 порубили в капусту. Тут и там валялись головы, руки, пара-тройка ступней, один пенис прибили к стене сруба. Но в 1851 Джон Марксон отравил всю свою семью, а потом, сев в центре круга, образованного их телами, съел целый мухомор. Должно быть, умер в страшных мучениях. Городской констебль, который нашел его, написал в донесении, что поначалу решил, будто труп улыбается ему. «Ужасная белая улыбка Марксона», — так он написал. Белая улыбка объяснялась тем, что рот заполняли куски гриба убийцы. Марксон продолжал жевать, даже когда судороги и мышечные спазмы уже корежили его умирающее тело. Но в пасхальное воскресенье 1906 года владельцы металлургического завода Китчнера, завод располагался на том месте, где сейчас построили новенький торговый центр Дерри, устроили пасхальную охоту за яйцами для всех хороших детей Дерри. Проходила она в громадном производственном корпусе завода. Наиболее опасные участки огородили, и многие служащие добровольно пришли на работу и дежурили у этих участков, следя за тем, чтобы излишне любопытные мальчики и девочки не пролезли под оградительные барьеры. 500 шоколадных пасхальных яиц завернули в яркие ленты и спрятали по всему корпусу. Согласно Бадингеру, на каждое пасхальное яйцо приходилось как минимум по одному ребенку. С криками и воплями они бегали по пустынному по случаю воскресного дня заводу, находили яйца под гигантскими опрокидывателями, в ящиках стола бригадира, между зубьев здоровенных шестерней, в заливочных формах на третьем этаже. На старых фотографиях формы эти выглядят как жестянки для выпечки кексов на кухне какого-то гиганта. 3 поколения китчнеров присутствовали на этом радостном действии с тем, чтобы в конце охоты наградить наиболее отличившихся. Ее намеревались завершить в 4 часа дня, независимо от того, сколько к тому времени будет найдено яиц. Но в действительности охота закончилась на 45 минут раньше, в 15:45, когда завод взорвался. 72 трупа вытащили из-под завалов еще до захода солнца. Всего же погибли 102 человека, из них 88 детей. В следующую среду, когда город еще не пришел в себя от горя, женщина нашла голову 9-летнего Роберта Дохия в ветвях яблони, которая росла в ее саду. Зубы мальчика были в шоколаде, волосы — в крови. 8 детей и 1 взрослый исчезли бесследно. Более страшной трагедии в истории Дерри не было. С ней не мог сравниться даже пожар в черном пятне в 1930 году. И объяснений ей так и не нашли. Все 4 паровых котла металлургического завода отключили. Не приостановили их работу на какое-то время. Отключили. Но убийств в Дерри происходило в 6 раз больше, чем в любом другом сравнимом по населению городе Новой Англии. Я нашел мои предварительные выводы столь невероятными, что обратился со всеми выкладками к одному программисту из средней школы, который, если не сидел перед коммодором, то болтался здесь, в библиотеке. Он продвинулся на несколько шагов дальше. Поскреби программиста и найдешь трудягу. Добавив еще 12 маленьких городов к статистической выборке, так он это называл, и представил мне составленную компьютером диаграмму, на которой Дерри выпирает как нарыв. «Должно быть, люди здесь очень уж вспыльчивые, мистер Хенлон», прокомментировал он полученный результат. Я промолчал, а если бы пришлось ответить, сказал бы, что в самом Дерри есть нечто очень уж вспыльчивое. Каждый год в Дерри исчезает от 40 до 60 детей, и объяснений этому нет. В основном подростки. Вроде бы все они убегают из города. Некоторые убегают наверняка. А на пике циклической активности, как безусловно сказал бы Альберт Карсон, количество исчезновений зашкаливает. В 1930 году, к примеру, когда сожгли черное пятно, в Дерри бесследно исчезли 170 детей. И вы должны понимать, что речь идет об исчезновениях, о которых сообщали в полицию и которые документировались. «Ничего удивительного в этом нет», — сказал мне тогдашний начальник полиции, когда я показал ему статистику. «Большинству из них, скорее всего, надоело есть картофельный суп или просто голодать дома, и они отправились в чужие края в поисках лучшей жизни». В 1958 году в Дерри числились пропавшими 127 детей в возрасте от 3 до 19 лет. «В 1958 году была депрессия?» — спросил я шефа Рейдмахера. «Нет», — ответил он, — «но людям не сидится на месте, Хенлон. Особенно ноги чешутся у детей. Поссорился ребенок с родителями из-за того, что накануне поздно пришел домой со свидания. Его и след простыл». Я показал шефу Рейдмахеру фотографию Чеда Лоува, которая появилась в одном из апрельских номеров Daily News. «Вы думаете, он сбежал из дома, потому что родители отругали его, когда он поздно вернулся домой?» «Шеф Рейдмахер. Он пропал в 3,5 года». Рейдмахер одарил меня строгим взглядом и сказал, что беседовать со мной — одно удовольствие, но если мы уже все обговорили, у него много дел. Я ушел. «Haunted, hunting, hunt». Часто посещаемый привидениями или призраками, как в случае с трубами. Часто появляется или возвращается, скажем, каждые 25, 26 или 27 лет. Место кормления животных, как в случаях с Джорджем Денбро, Адрианом Меллоном, Бетти Рипсом, дочерью Альбрехтов, сыном Джонсонов. Место кормления животных. Да, это не дает мне покоя. Если еще что-нибудь случится, все равно что, я позвоню. Должен. А пока у меня есть мои гипотезы, мои тревожные сны и мои воспоминания, мои проклятые воспоминания. Ах да, еще и эти записи, так? Моя стена плача. Сейчас я сижу над ними, и моя рука так трясется, что я едва могу писать. Сижу в опустевшей библиотеке, которая давно уже закрылась, прислушиваюсь к тихим звукам в темных проходах, наблюдаю за тенями, которые отбрасывают тусклые желтые лампы, чтобы удостовериться, что они не двигаются, не изменяются. Я сижу рядом с телефонным аппаратом. Кладу на него руку, позволяя ей скользить по нему, касаюсь отверстий в диске, которые могут связать меня с ними со всеми, моими давними друзьями. Вместе мы зашли далеко и глубоко. Вместе мы вошли в черноту. Сможем ли мы выйти из черноты, если войдем в нее второй раз? Думаю, что нет. Пожалуйста, Господи, не вынуждай меня звонить им. Пожалуйста, Господи.